Ванна, грелка и много радости. От воды в ванне поднимался густой пар. Зачем мне лезть в ванну с такой ужасно горячей водой? Незачем. Ни за что туда не полезу, — сказал я Бет. — Если вода слишком горячая, включи холодный кран, — сказала Бет. — Здесь глубже, чем в лягушатнике. Бет указала на жесткую щетку и кусок мыла. Они лежали на табурете рядом с ванной. — Это чтобы мыться и оттирать грязь. А вон в ту корзину положишь грязную одежду. — Нет, — сказал я, — я ее снова надену. — Тоже мне выдумал, — фыркнула Бет. — Фу! Ты наденешь фланелевую пижаму с ванны. Вон висит на крючке. — Это когда я ее надену? — После того, как примешь ванну и хорошенько вытришься. — Я правда должен лезть в эту горяченную воду? — спросил я испуганно. — Это же так приятно. А когда достаточно отмокнешь, намылься с головы до ног и потрись хорошенько щеткой. Эбет строго посмотрела на меня. — Когда будешь тереться щеткой, пой песни, и я буду знать, что ты уже чист, как херувим. — Что значит херувим? — То, что ангелочек? — Я не ангелочек. Чую это носом, — сказала она. Я засмеялся. — Почему ты смеешься? — Потому что ты сказала «чую это носом». И что тут смешного? Это какая-то не твоя фраза. Поэтому я засмеялся. Раздевайся. — И не подумаю. Бет ушла, я разделся. — Ничего себе, — подумал я, стоя голышом перед зеркалом. — Какой я тощий! Будь это не я сам, я бы посмеялся над этим мальчишкой. Я добавил в ванну уйму холодной воды. Медленно, держась за края ванны, залез внутрь. Мне показалось, что я вот-вот умру. Через пару секунд наступило блаженство. Обалдеть, какой я легкий! Все мое тело, кроме головы, погрузилось в горячую воду, подбородок лежал на поверхности, как поплавок, руки точно парили. «Я хочу всю жизнь лежать в теплой воде», — подумал я. «Но, увы, скоро придется отсюда вылезти, а потом столько всего делать. Не буду об этом и думать». Я полностью расслабил руки, и они как лодочки легли в дрейф. Когда я чуть-чуть шевелил пальцами, по воде шли волны. Я запрокинул голову, и волосы стали тяжелыми от воды. Какое-то время я ни о чем не думал, но потом подумал о Бет и посмотрел на табуретку рядом с ванной. Там лежали щетка и мыло. — Только не это! — подумал я. Я закрыл глаза и попытался снова ни о чем не думать. Но это не получалось. За дверью стояла Бет, с нетерпением ждавшая, когда я запою. Можно просто взять и запеть, мылиться и тереться щеткой я все равно не буду. — Нет, — решил я, — нельзя в этом доме первый же вечер начинать с обмана. Я кое-где провел по телу кусочком мыла, взял щетку, потер себе спину, высунул ногу из воды, потер щеткой пальцы и забыл, что при этом надо петь. Раздался нетерпеливый стук в дверь. И тогда я спел песенку, какие поют в день святого Николая. Над водой мой голос звучал пронзительно и почему-то хрипло. Это от того, что я перестал быть самим собой. Я весь погрузился в мечты, и плевать я хотел на девчоночий стук в дверь. Стук прекратился. — А поешь ты фальшиво! — крикнул мне Бет. В комнате с окнами на улицу мы с Бет и с Ваном сидели на полу. Тетя Йос, так она разрешила мне ее называть, сидела на своей кушетке, повернувшись к нам в профиль. Мы со Званом были одеты в пижамы, у меня на ногах были кусачьи носки, у Звана — стариковские тапки, на Бет была фланелевая ночная рубашка до пола, а на ногах ни носков, ни тапок. Поэтому я то и дело, наверное, слишком часто смотрел на ее босые ноги со смешными длинными пальцами. В этой комнате я сейчас увидел много вещей, которых здесь прежде не было. Например, низенький столик с кувшином воды, стаканом и всевозможными склянками, полными таблеток. На стуле лежала гора всякой одежды. Я не знал, как ведется хозяйство в доме на Ветрин Ханс. Оказывается, на самом деле все делала Бет. Мыла посуду, готовила, стелила постель, все на свете. Мы молчали. Тетя ее смотрела на улицу, где было темно и тихо. Неподходящее время для трепотни. «Я пока буду спать в этой комнате», — сказала тетя Йос. «Очень даже хорошо. Этот диванчик я люблю больше всех. На нем можно читать или клевать носом, размышлять обо всем на свете или спать. А в кровати надо только спать. В слове «надо» прячется принуждение. Да ведь?» «Пим с Томасом будут спать в моей комнате. Кровать там достаточно широкая для двоих». Во всяком случае, для одного человека она уж точно слишком велика. Завтра придет мефрау Вис, так что Бет сможет пойти в школу. Тебе ведь завтра надо в школу, да, Бет? Послезавтра, — сказала Бет. Ты так говоришь каждый день. В школу мне послезавтра. А ты в какой школе учишься, — спросил я. В Барлиусовской гимназии. Я присвистнул. Ого! — сказал я. — В гимназии учиться трудно. Мой папа тоже кончал Барлиуса давным-давно. Он очень старый, я у него поздний ребенок. Ученикам там ставят оценки не выше 8 баллов из 10, потому что считают, что на 10 баллов знает Господь Бог, на 9 баллов — учитель, а для ученика 8 — это самое большее. А ты в каком классе учишься? Я с этого года перешла во вторую ступень. — сказала Бет, — и никогда не получала больше 7 баллов. — И когда ты, милая моя, получала в последний раз оценку? — спросила тетя Йос в ноябре. — В гимназии думают, что у тебя каждый день приступы астмы, а у тебя вообще нет астмы. — У меня часто бессонница, и тогда мне тяжело дышать, так что это вполне можно считать астмой. — Знаешь, насчет болезней лучше не врать. Бет смотрела на свои длинные пальцы ног. «Послезавтра», — пробормотала она едва слышно. «Завтра будет готовить мефрау Вис», — сказала тетя Йос. «Она приготовит еду на 3 дня и поприбирает в доме. Не слишком долго, ведь у нее вены». «А что она собирается готовить?» — спросил я. Они посмотрели на меня, все трое, и долго смотрели, не отвечая. По-моему, дико глупо с их стороны. Я так разнервничался, что мне захотелось спрятаться под ковер. — Какое это имеет значение, Томас? — спросила через некоторое время тетя Йос. — Если тебе покажется невкусно, то просто не ешь. — Прежде чем садиться за стол, надо мыть руки, — сказала мне Бет. — А тебе, возможно, и лицо. Я теперь очень чистый. — Я никогда не видела, чтобы в ванне была такая грязная вода, — сказала Бет. «Значит, вся грязь с меня смылась?» Бет немного рассердилась. «Послушай, Бет, — сказала тетя Йос, — не говори такого при Томасе. Он хороший мальчик, немного неаккуратный, хотя в этом ему можно и позавидовать. А вода в ванне после мытья должна быть грязной. Мне вот всегда очень обидно вылезать из ванны совершенно чистой водой. Какая у меня скучная жизнь!» Думаю я тогда. Бет приподняла большие пальцы ног, а все остальные остались на месте. «Ого!» — сказал я. «А я так не умею. Меня пальцы ног так не слушаются». Бет испугалась и прикрыла ноги руками. Я перевел взгляд с Бет на тетю Йос, с тети Йос на Бет, а потом посмотрел на Звана. Рад ли он, что я у них живу? Зван заметил, что я смотрю на него, поднял голову и подмигнул мне. — Клёво, что ты у нас живёшь. — Клёво, — повторила Бет, поморщившись. — Ты сам не заметишь, как станешь таким же уличным мальчишкой, как Томас? Я только сейчас заметил, что Бет без очков, глаза ее казались от этого маленькими, как у китаяночки, хотя китаянок я видел только на картинках. Я в нее втюхался уже по уши, но она не могла этого заметить по мне, потому что я тоже поморщился. Мы со Званом стояли рядом в большой комнате на верхнем этаже и чувствовали себя довольно-таки неловко. Здесь не было печки, а на стенах не висели картины. Я дрожал от холода. Высокий торшер на деревянной ножке с завитушками и с абажуром из желтой блестящей материи слабо освещал комнату. В темном шкафу рядом с гигантской кроватью можно было встать во весь рост. Приятнее всего выглядели две большие подушки на кровати, сиявшие белизной. Я подошел к окну, приоткрыл занавеску. «Выключи-ка свет, Зван», — сказал я. Зван выключил торшер. Через стекло, между двумя ледяными узорами, я смотрел на свой собственный дом, на его темные окна. В мягком свете горящих фонарей мой дом выглядел очень красиво. Зван подошел и встал рядом. «Ты думаешь о маме?» — спросил он. «Нет», — сказал я. «С какой стати?» «Но я же имею право спросить?» «Нет, не имеешь. Прости». «Вот было бы странно, — тихо сказал я. Что, если бы я увидел сам себя в окне моего дома?» «Это было бы очень, очень странно, — сказал Зван, — потому что ты не можешь стоять одновременно и тут, и там. Ты балаболка, да?» «Мне наплевать, что ты считаешь меня балаболкой, — сказал я. Я имею право думать, о чем хочу». — Разумеется, — согласился Зван, — ты можешь думать, о чем хочешь. Зван помахал рукой дома на канале Лейнбайн. — Что ты делаешь? — спросил я. — Я вижу тебя там в окне и машу тебе. Я хотел двинуть ему в бок, но он вовремя увернулся, прыгнул на большую кровать и в тот же миг залез под одеяло. — Давай быстренько, — сказал Зван. Это отличная кровать, и у нас у каждого по грелке. Бет предусмотрела все. Пойду скажу ей спокойной ночи. Спокойной ночи, Бет, — громко сказал я у закрытой двери ее комнаты. — Не входи! — крикнула мне в ответ Бет. — Сначала надо постучаться, и тогда еще нельзя входить. Можешь войти только после того, как я скажу тебе «входи». Я нажал на ручку двери. — Нет, — заорала она. «Но ты же сказала, входи!» «Ну ты хитрец! Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — повторил я. По дороге в большую спальню я думал об этом. Как знать, может быть, она на свой манер тоже была ко мне неравнодушна. Иначе почему она так резко на меня реагировала? Я залез в кровать и страшно испугался из-за горячей грелки. «Елки-палки! Какая горячанная!» Зван лежал ко мне спиной. «Смотри, чтобы с нее не сполз носок, а то такой керамической грелкой можно здорово обжечься!» «Какой огромный носок!» — сказал я. «Это носок отца, Бет!» Я ни о чем не спросил, лег на бок спиной к Звану и положил грелку себе под попу. Стало замечательно тепло. Я все больше и больше влюблялся в этот дом. «У Бет тоже хорошая комната». «Я туда вообще не захожу», — сказал Зван. «У нее комната с привидениями». «А что Бет делает в комнате с привидениями? Почем я знаю? Там что, дохлые звери и черепа?» «Да нет», — сказал Зван. «Ничего подобного. Кончай трепаться. Я спать хочу». «Я тоже», — сказал я, прислушиваясь к собственному голосу. В полутемной комнате он звучал так же странно, как голос Звана. «А тетя Йос классная. Она немножко твоя мама, да?» «Прекрати, а то я так не могу», — сказал Зван. «Ты вот как только замолчишь, так сразу и задрыхнешь, а я всю ночь буду лежать и размышлять». «И о чем ж ты размышляешь?» «А у тебя не бывает, что ты всю ночь не спишь?» «Нет, никогда», — сказал я. «Это слишком долго. Я уж почти заснул, но я не хочу засыпать. Пока спишь, пропускаешь очень многое. И что ж ты пропускаешь? Например, то, что можно лежать в этой кровати и болтать с тобой. А почему ты иногда всю ночь не спишь? Не почему. Мне сейчас так хорошо. Но не говори об этом, а то спугнешь. Я заметил по каким-то признакам, что Зван не засыпает, поэтому сам тоже не засыпал. Послушай, Зван, — сказал я и замолчал. Кровать пришла в движение. Зван почесал себе зад или что-то в этом роде. — А продолжение будет? — спросил он нетерпеливо. — Раньше, знаешь, — и я снова замолчал. — Раньше, — повторил Зван. — Что было раньше? — Раньше, до того, как я влюбился в Бет. — А ты что, влюбился в Бет? Если ты когда-нибудь скажешь об этом? Если ты скажешь ей, Томас в тебя влюбился, то я тебя так вмажу, честное слово. — А если она сама об этом узнает, что тогда? — спросил Зван. — Ты будешь думать, что это я рассказал? — Хм, сказал я. — Ну да. Раньше, когда я не был влюблен в Бет, я был влюблен в Лишье Овервотер. Кто это такая? — Неужели ты не знаешь, кто это? — сказал я так громко, что сам испугался. — Она сидит передо мной. Я недавно ущипнул ее за ногу, а потом был такой переполох. Ты что, спал? — Теперь вспомнил, — сказал Зван. — Ты получил от учителя еще ни за что, ни про что оплеуху, и мы с тобой тогда еще и познакомиться не успели. Я только знал, что... И он не знает, кто такая Лишья Овервотер. Неужели ты никогда не замечал, какие у нее красивые светлые волосы? А когда она сосет леденец, то на щеках появляются ямочки. А что ты хотел еще сказать? — По-моему, — сказал Зван, — ты до сих пор влюблен в эту тощую девчонку. — У Бет нет ямочек на щеках, когда она сосет леденец. Она кладет его в рот и терпеливо ждет, пока он растворится, потому что сосать она считает неприличным. — Я сегодня подсмотрел в кухне, — сказал я. — Бет сунула в кастрюлю супом палец и облизала палец, представляешь? И она не видела, что я подглядываю. Я ужас как влюблен в Бет. Лишки Овервотер ни разу не сказала мне ни единого слова, а Бет все время на меня ворчит. Я балдею от ее ворчания. Смешно, правда? Хотя нет, совсем не смешно. Но договоришь, наконец, что ты имел в виду, когда сказал «я только знал». — Да ничего, — отмахнулся Зван. — А ну, говори. — Ладно, — сказал Зван. — Я знал только, что у тебя умерла мама. Я дико испугался, когда завуч рассказал это в классе. — А, вон на что, — сказал я. — Расскажи про свою маму. Если не хочется, то не надо. Вообще-то неохота. Про то, когда она была жива, ты тоже не хочешь говорить? Когда мама была жива, она то и дело давала мне по башке. — Томас, Томас, следи за своим языком. — Буду говорить, как хочу. Да ну тебя к черту, а то забуду, что хотел сказать. — Мама, наверное, хотела научить тебя прилично себя вести. Не суй нос в чужие дела. — Если ты не хочешь разговаривать о маме, ты скажи. Она здорово и интересно рассказывала о том, что было раньше. Она здорово болтала о других людях и про всех наводила критику. Да, она любила только таких людей, про которых могла навести критику. Значит, она тебя любила больше всех? Помолчи, Зван. Я отодвинул горячую грелку подальше от себя. Зачем тебе все это знать? Рассказывай дальше, и потом я сладко засну. Да, только я не так уж хорошо все помню. Во всяком случае, сейчас. А я помню, как она болела. На Рождество. Не на последнее, а в прошлом году. Доктор сказал, что у нее тяжелая форма гриппа, ей надо хорошо пропотеть. А когда он ушел, мама стала орать от боли. Ты точно хочешь об этом знать? — Нет, — сказал Зван. — Ну уж раз начал рассказывать, то расскажи до конца. Какое-то время помолчали. — Черт возьми! — сказал Зван. — «Черт возьми!» — повторил я. «Ладно, расскажу». На следующее утро она пошла в больницу. И вечером в этой больнице, где на елке горела уйма свечек, она умерла. Я ее там видел. Папа не хотел брать меня с собой в палату, но медсестра сказала, что так для меня будет лучше. Ты слушаешь? До меня не доносилось ни звука. Я сел и посмотрел туда, где должен был находиться Зван. Он исчез. Наверное, залез под одеяло с головой. — Ты тут? — спросил я. — Отвали. «Кто же, елки-палки, рубит такие вещи прямиком?» — услышал я его сдавленный голос. Зван начал разговаривать почти так же, как я. «Завтра я хочу послушать Санни Бой», — сказал я. «Раз 10, не больше». «Когда тетя ее с дома, то нельзя», — донеслось из-под одеяла. «Почему?» «Ей это тяжело, у нее разыгрываются нервы уже при одном виде патефона». И она не любит, чтобы говорили про Дэн Текстрат. Под одеялом раздался глубокий вздох. — Прости, — сказал я. — Прости, прости, — сказал Зван. — Идиотское слово. Я вспомнил отличный стишок из книжки «Пик-пак Пенгил». В полутьме прочитал его вслух. «Прошу у вас прощения, — сказали мы учтиво, — прошу у вас прощения, что вышло некрасиво. Горят возмущения, — сверкнул глазами он, — чтоб попросить прощения, скажите мне пардон!» Из-под одеяла послышался приглушенный смех. Я вздохнул с облегчением. «Ты хороший, Томми, — донеслось едва слышно из недр постели. — Меня зовут Томас, — сказал я.